Глава 19. Проверка силы. Я испытывала смешанные эмоции по поводу своего нового облика. Какое облегчение, не надо больше красить ни волосы, ни пальцы. Но было и грустно. Я потеряла часть себя. Впрочем, это малая плата за возможность спасти сестру. Выходные пролетели незаметно. Все это время я успешно избегала Влада. Не видеть его было проще всего. Я знала, что он искал встречи со мной. По вечерам Ангела докладывала, сколько раз за день он заходил в женское общежитие в поисках меня. «Сегодня 5 раз», — подсчитала Беттани в вечер последнего выходного. «Идет на рекорд». «Я сказала ему, что ты ушла гулять с Гарретом», — добавила Ангела. «Ух, как он разозлился! Думала, пар из ушей повалит». Я передернула плечами. «Завтра возобновятся занятия, и мы с Владом увидимся». Я поняла, что нервничаю перед нашей встречей. Первым в расписании стояло занятие с метром Алистером. Ненавижу их. Вечно он создает мне проблемы. Вот и сейчас первогодок ждала очередная практика. На этот раз нас будут проверять на силу. Я должна буду продемонстрировать высокий уровень, чтобы остаться парой Влада. Если провалюсь, не видать мне слияния с сильным мастером. Накануне занятия я решила договориться с Бардаком. В конце концов, все зависит от него. Спрятавшись в своем закутке, я призвала его. Ингрид я пока старалась лишний раз не беспокоить. Если честно, боялась, что она не отзовется, и тогда все, что я делаю, будет напрасно. Даже представлять такое невыносимо. Бардак явился, стоило лишь о нем подумать. Вообще-то он всегда был со мной. Я ощущала краем сознания его присутствие. Словно невидимый друг ходит за плечом, слегка касаясь тебя рукой. Это было странно. Никогда больше не быть одной. Но в то же время приятно. Чувствовалась поддержка. «Спасибо за черные пальцы», — поблагодарила я. Про волосы ничего не сказала. Терять свой натуральный цвет было жаль. Он мне нравился. «Метка», — отозвался Бардак. «Ах, ну да. Хаос метит своих последователей. Чтобы сразу было ясно, перед вами деструктор». «Какой, однако, собственник?» Я хмыкнула. «Но это к лучшему. Если я ему так важна, то он не откажет мне в просьбе». «Сегодня состоится проверка на уровень силы», — поделилась я. «Мне придется тебя призвать при всех. Пожалуйста, не разговаривай вообще, веди себя как обычная частица хаоса. Мы должны пройти эту проверку. И желательно так, чтобы не ударить в грязь лицом. Покажем класс, а?» Калейдоскоп шаре сменил несколько рисунков, прежде чем Бардак ответил, четко и лаконично в своем духе. «Покорми!» «А ты шантажист!» — проворчала я, но рукав рубашки закатала. В конце концов, от его сытости зависит сила, которую Бардак продемонстрирует на занятии. Я надеялась, что мой писклявый шарик достаточно способный, иначе меня ждет эпический провал. А позориться при всех будет неприятно. На этот раз Бардак ел умеренно. Похоже, его голод слегка поубавился. Или же он берег меня как ценный источник пропитания. Понял, что если возьмет все сразу, то я погибну. И на этом все, вкусняшка закончится. Когда щупальце оторвалось от моей руки, я поспешно опустила рукав. Теперь придется носить одежду только с длинными рукавами. Присоски Бардака оставляли на коже бурые синяки. Со стороны выглядело так, будто кто-то поймал меня за предплечье и с силой сжал. Не хватало еще, чтобы другие посчитали меня жертвой насилия. Застегнув кнопку на рукаве, чтобы он случайно не задрался, я дождалась, пока Бардак скроется, и направилась в тренажерный зал. До начала занятия всего пара минут. Я едва успеваю. Тренажерный зал был забит первогодками, вот только их количество заметно поредело из-за отсева после обретения хаоса. Зато распалось несколько пар, и у одиночек появился шанс обрести напарника. Как ни удивительно, Ангелла с Беттани были в числе тех, кто справился. Проиграл свою ставку тот парень с площади. Эта мысль неожиданно доставила мне удовольствие. Привыкла я к девчонкам. А еще в зале был Влад. Впрочем, это как раз ожидаемо. Естественно, он не пропустит такое шоу. Лично пришел посмотреть, какой уровень силы я продемонстрирую. Ох, Бардак, не подведи. «Я с ног сбился, разыскивая тебя». Влад схватил меня за предплечье, словно боялся, что я опять сбегу. «Где ты была?» «Да нигде особо», — пожала я плечами. «Отдыхала, общалась с подругами, гуляла с Гарретом». Пальцы Влада сильнее сжались на моей руке при упоминании жениха. Неужели он до сих пор не смирился? Вот ведь упрямый. «Тебе передавали, что я тебя искал?» — уточнил он. «Ну да», — я кивнула, чтобы не подставлять девчонок. «Так почему ты не пришла ко мне?» — довольно громко возмутился Влад. Ответить я не успела. Меня опередил ментор Алистер. «Реджина, Влад, я вам не мешаю?» — на весь зал спросил он. «Вы не против, если я начну занятие?» «Начинайте», — буркнул Влад. «Благодарю», — сухо кивнул ментор. А я послала Владу злобный взгляд. Из-за него мы опозорились на весь курс и разозлили ментора. Алистер не тот деструктор, с которым стоит портить отношения. Высвободив руку из схватки, я полностью сосредоточилась на занятии. В конце концов, оно важно для меня. «Поздравляю всех с обретением хаоса», — обратился уже ко всем ментор Алистер. «Теперь вы истинные деструкторы, вам подвластна магия разрушений, вы способны к трансформации. Пусть это только начало пути, сегодня вы можете собой гордиться. Вы справились!» Он захлопал в ладоши. Одинокие размеренные хлопки в тишине тренажерного зала выглядели не похвалой, а издевательством. «Пока о трансформации говорить рано. Для начала вам надо научиться владеть магией разрушения. Сегодня я проверю вас на уровень силы. Это элементарный тест, все предельно просто, но необходимо, чтобы понимать, как учить каждого из вас. В зависимости от результатов теста вас разобьют на категории, и дальнейшее обучение будет строиться с учетом ваших индивидуальных способностей». «Да, просто уже сказал бы, что слабых отсеют от сильных. Так прозвучало бы честнее». Но ментор умело подбирал слова. «Этого у него не отнять». «А как все будет происходить?» — выкрикнул кто-то из зала. «Вы призовете хаос и примете магию разрушения», — ответил ментор. «Ничего сверхъестественного от вас не потребуется». Алистер начал раздражаться. Не любит он объяснять элементарные вещи, да и в целом отвечать на глупые вопросы первогодок. Я все удивлялась, что вообще деструктор такого уровня, как Алистер, делает в менторах. Не похоже, что учить новичков его призвание. Он же воин до мозга костей. Обычно я не лезла к ментору с расспросами, но сейчас мне был жизненно необходим его ответ. Очень хотелось убедиться, что я не одна такая. «А кто-нибудь из деструкторов слышал свой хаос?» — произнесла я. Ментор повернулся ко мне. Одна его бровь чуть приподнялась в удивлении. Для его обычно застывшего маской лица это была максимальная реакция. «Ты имеешь в виду разговор? Обмен словами?» — уточнил он. «Ага», — кивнула я. Зал взорвался смехом. Студенты потешались над моей глупостью. «Хаос, говорит! Да она спятила!» Мне не было обидно. Мне было жутко. Что я такое создала? И чем это в итоге обернется для нас всех? «Довольно!» — взмахом руки ментор оборвал смех. «Ответ на твой вопрос, Реджина, конечно же, нет. Хаос не говорит. А теперь давайте уже перейдем к проверке. И помните, вам не о чем волноваться», — добавил он, естественно, солгав. По приказу ментора в тренажерный зал вкатили клетку. На ней было покрывало, скрывающее то, что находится внутри. Но не надо быть гением, чтобы догадаться, что там темная тварь. Это я сейчас не выругалась, хотя и выругалась тоже. Но внутри клетки реально сидела темная тварь, живая. Как им вообще удалось ее поймать? Первогодки нервно переглядывались. Никто не ожидал встречи с монстром на первом же практическом занятии с магией. Спасибо, что клетка есть. Надеюсь, прутья у нее надежные. Установив клетку посреди зала, ментор Алистер театральным жестом сдернул с нее покрывало. Зал в тот же миг огласил злобный рык, перешедший в замогильный вой. Аж холод по спине пробежал. Студенты сделали дружный шаг назад. Свободное пространство вокруг клетки и ментора Алистера, стоящего к ней спиной, заметно увеличилось. Я присмотрелась к существу. Четыре лапы, черная шерсть, клыкастая пасть и горящие красным глаза. Да это же Варг! Они во многом похожи на волков. Разве что крупнее раза эдак в три, злее раз в 20. Для первой попытки ментор выбрал не самую жуткую темную тварь. И на этом спасибо. Хотя оскалящийся и рычащий Варг тоже вызывал нервную дрожь. Желающих подойти ближе к клетке и рассмотреть его не нашлось. «Тот, чье имя я назову, приблизится к клетке и продемонстрирует свою магию разрушения», — пояснил ментор. На этот раз порядок вызова немного изменился, и хотя первым снова пошел мой старый знакомый Аароним, за ним следом вызвали не меня, а его напарника. Видимо, отныне мы работаем в связке. Аароним с опаской направился к клетке. Он так и не отважился подойти близко, встал поодаль, на расстоянии 10 шагов, не меньше. На что ментор Алистер отреагировал презрительной усмешкой. Трусов он не любит, я давно заметила. «Продемонстрируй нам свои способности, будь так добр!» Ментор кивнул на клетку. Обреченно вздохнув, Аароним призвал хаос. Я даже не сразу поняла, что тот явился. За спиной парня возникло сизое, просвечивающее насквозь облако. «Это его хаос? Выглядит так, будто кто-то выпустил газы». Я испытала гордость за бардака. «Да он у меня красавчик!» Вскинув руку, парень направил магию разрушения на клетку, а я поняла, что вид хаоса напрямую говорит о его силе. Варк лишь чихнул от такого удара. «Что ж», — произнес ментор, — «если мы захотим простудить темную тварь, то непременно обратимся к тебе». На этом испытание Аронима закончилось. Ментор Алистер что-то черкнул в свой блокнот, подозреваю, не очень лестное по отношению к парню. Его напарник показал примерно тот же уровень. Клянусь, Варк даже зевнул, настолько его не впечатлили первогодки. Следующее имя стало неожиданностью для всех. «Влад Кавендиш», — произнес ментор Алистер. Я нахмурилась. «Его-то зачем проверять?» А потом дошло, Влад сам напросился. Он хочет наглядно сравнить наши уровни, показав всем, что я не стою его мизинца. И уж точно не могу быть его напарником. А он не теряет надежды избавиться от меня. Такая настойчивость даже восхищала. Но я не привыкла сдаваться. Хоть в чем-то мы с Владом похожи. Услышав свое имя, Влад бодрым шагом направился к клетке. Он подошел к самым прутьям, разве что голову между ними не просунул. Деструктор и Варк уставились друг другу в глаза. Это была настоящая дуэль взглядов. Поразительно, но именно Варк сдался первым. Поджал хвост и даже попятился от прутьев, видимо, почуял сильного противника. Влад не двинулся. Он вообще ничего не сделал, но за его спиной черным цветком с яркими всполохами расцвел хаос. И когда он ударил магией разрушения, клетка содрогнулась, а несчастного Варга отбросила к противоположным прутьям и хорошенько приложила о них. Темная тварь, заскулив, забилась в угол, а первогодки дружно зааплодировали, и разве что имя Влада не скандировали. Чего скрывать, я тоже была впечатлена. Отличный удар. После такой демонстрации я чувствовала себя еще более уязвимой. Куда мне тягаться с Кавендишем? Хорошо, если я не окончательно провалюсь, как парень с непроизносимым родовым именем. «Реджина Абрингтон!» Меня ожидаемо вызвали следующий. Вздохнув, я поплелась к клетке. «Бардак, не подведи, а не то на неделю оставлю без сладкого», — шепнула я, очень надеясь, что этот обжора меня слышит. «Просто покажи, что умеешь, ты не обязана никого впечатлять», — посоветовал ментор Алистера и отошел подальше. Я остановилась примерно в 2 шагах от клетки. Темная тварь пришла в себя после удара Влада и скалилась на меня. «Эти монстры крайне быстро регенерируют, поэтому уничтожить их так невыносимо трудно. Практически невозможно, если честно. Значит, показать, что я умею. Знать бы еще самой, что...» Впрочем, сейчас я это выясню. Я так перенервничала, что, мысленно призвав бардака, брекнула первое пришедшее на ум. «В бой!» — подала я сигнал к удару. Глупо прозвучало, чего уж там. Я уже представляла, как надо мной будет потешаться вся Академия, припоминая мне это «в бой». За спиной уже слышались первые смешки, но в следующую секунду так шарахнуло, что всем резко стало не до веселья. Стены тренажерного зала содрогнулись. С потолка на голову посыпалась каменная крошка, а клетка ее попросту не стало. Я не сразу поняла, куда она подевалась, только что ведь стояла прямо передо мной. Я даже решила, что ментор ее передвинул, когда я закрыла глаза, спасаясь от каменной крошки. Но беглый осмотр показал, что клетки в зале в принципе нет. Не могли ее выкатить отсюда так быстро. И тут дошло. Никто клетку не трогал. Она исчезла вместе с темной тварью. Просто бабах! И я развеяла их по ветру. В абсолютной тишине зала, пепел, все, что от них осталось, кружил хлопьями черного снега и оседал на пол. Первым опомнился ментор Алистер. Как ни в чем не бывало, он стряхнул пепел с рукава пиджака и ровным тоном произнес: «Что ж, полагаю, дальнейшая проверка уровня силы переносится на завтра. Нам понадобится новый тренажер». Все смотрели на меня с открытыми ртами, а я хлопала ресницами, пытаясь сбросить с них пепел. «Это какой уровень силы я сейчас продемонстрировала?» Судя по задумчивому взгляду ментора Алистера, «запредельный».